Глава четвертая. «ВКР», — задумался я. «Шифруешься, значит?» В тот самый момент у меня в голове сложилось 2 и 2. Я и раньше не сомневался, что МВД в курсе о том, что в Краснодарском крае кто-то продает армейское оружие налево. Подозреваю, что таких барыг тут ни один и ни два. Вот только так же был я на 100% уверен, что у этих торговцев смертью были покровители из силовиков. Возможно, конечно, не все продавцы могли похвастаться такой поддержкой и сильно рисковали, толкая товар. Однако Брагин очень боялся своего, скажем так, начальника. Вероятно, это довольно влиятельный человек, пустивший корни не только в бандитскую среду, но и в государственный аппарат. А учитывая нынешний уровень раздрая и коррупции в стране, большого ума для того, чтобы заручиться нужными связями, не надо. Тут достаточно предприимчивости и активности. «Шифруюсь, а как иначе?» — пожал плечами Вадим. «В нашем деле без этого никак. Оперативная работа, мать ее». Вадим убрал ксиву в карман, откинулся в кресле, закинув локоть на бортик окошка, многозначительно посмотрел на меня. «Я знаю, Витя, что ты был знаком с Брагиным. Знаю, что он провел у тебя какое-то время, прежде чем исчезнуть, и даже знаю, куда он делся». Я хмыкнул, но промолчал. «Знаю, Витя, что на тот момент Брагин встрял в серьезные проблемы с Мисуховскими, ну и навел на тебя уже покойных Косова с Седым. Сдал вас, так сказать. Как вы выбрались из той передряги, я спрашивать не буду, но к твоей, Витя, чести скажу. Расправу чинить вы над мужиком не стали, не убили его. Хотя я уверен, что в той ситуации убийство было самым надежным вариантом. Вы же просто вынудили его сбежать из города». «Надо же». Я безотрывно смотрел Вадиму в глаза, и в определенный момент разведчик не выдержал моего взгляда, отвернулся, потер нос. «Оперативную работу ты провел неплохо. Даже странно, что попался кирпичником». «От бандитов обычно ожидаешь изворотливости, но эти какие-то дуб дубом». Пожал Вадим плечами. «Что касается информации, работаю я не один». «Ага, с начальником», — покивал я. «Как там его звали?» «Подполковник Карим Хазирович Тургулаев. Офицер РУОП и руководитель нашей группы. Всего нас 5. 3 из РУОП, 2 из ВКР. Разрабатываем местную линию поставки оружия, которая разветвляется по всему краю. Правда, в последнее время было затишье, но теперь они снова вроде как активизировались. И главное направление их работы как раз ваш город». «И не боишься ты кому ни попадя раскрывать такую информацию?» — ухмыльнулся я. «Ты никто не попадя», — покачал он головой. «Ты известный в городе человек. О тебе много говорят, но и в твоих морально-волевых качествах я убедился. Помощь мне твоя нужна, потому как есть такие пазлы во всем этом деле, что пока что у нас не складывается». Послушав Вадима, который так легко мне все выкладывал, я решил, что он, по всей видимости, и правда собирается сотрудничать. Да и отпираться с Брагиным нет особого смысла. Но вот кое-что еще я почерпнул из его слов. Кое-что, что меня беспокоило. Кроме того, я видел этому подтверждение собственными глазами. В 91-м году в Армавире сложно было отыскать бандита, имеющего при себе автомат Калашникова. Большинство обходились ТТ, ПМами, дряхлыми наганами и прочей стреляющей дрянью. Нередко из зверюшки у нас был самопал. С каждым годом ситуация менялась, и быстро. Теперь перестрелки на нарезном автоматическом оружии были обычным делом. А что дальше? А это дальше уже наступило. Теперь бандиты пользуются, мать их, гранатометами. Не успеешь обернуться, как город захлестнет волной левых стволов, и тогда тут начнется настоящая бойня, к которой местные правоохранители точно не готовы. Стоило признаться, что не готова к ней была и моя оборона. Если оставить все как есть, через 1,5 года мы просто ничего не сможем противопоставить местной организованной преступности. Этого нельзя было допустить. «Откуда ты узнал про Брагина?» — спросил я. Вадим вздохнул. «Короче, был у меня среди черемушинских человек. Его Карим Хазирович завербовал. Ну и сливал он нам информацию. Черемушкинский-то, пока Седой был жив, тоже оружие покупали по той же линии. Короче, слил он, что Брагин тогда с той западни с вами ушел. Хозяин квартиры, где Брагин жил, показал, что в тот день он на квартиру не возвращался, а потом и вовсе исчез. Ну и в конце концов мы раскопали билет на поезд до Сочи. Брагин там свою жизнь и закончил. Убили, значит. Я задумчиво тронул подбородок. Ну, того дуболома, что это сделал, взяли, но не колется, зараза. Вор типа. По понятиям живет. Ну и ушел в полное, как это у них говорится, отрицалово. Понятно. От меня-то что тебе надо, Вадим? Почему ты именно ко мне пришел со всей этой затеей? Если ты знаешь, где Брагин, почему спрашивал о нем? Потому что мне нужно было установить с тобой контакт, Витя. Вадим посмотрел серьезно, свел брови к переносице, показав мне глубокие морщины на лбу. Хотя был Вадим не старым, это выражение, казалось, накидывало ему лишний десяток лет. Разведчик вдруг показался мне старым и уставшим. «Установить контакт», — продолжал он, — «чтобы проверить одну штуку». Вадим многозначительно замолчал, будто ожидая, что я начну говорить сам. А я не начал. Тогда разведчик продолжил. «Мы взяли еще двоих. Братья российскую границу пересекали. При себе везли валюту. Хотели свалить через Украину в Приднестровье с деньгами. Оттуда окольными путями в Европу перли так, будто их гонит кто-то». Тогда я вспомнил о подельниках Брагина. Имена их я забыл, но в памяти осталось, что один был прапорщиком, другой его брат вместе с Брагиным занимался мелкими поставками и сделками с оружием. Ну вот, взяли обоих, пришлось сука ОМОН привлекать. Один из них погиб при задержании, ствол достал, другого взяли. Сначала пацан молчал-молчал, но потом решился говорить. Да только следователь к нему не доехал, его в СИЗО грохнули. Кто-то из зэков постарался. Короче, мутная история. Да только кое-что он успел рассказать. «Что?» — спросил я. «Про записную книжку, которая была у Брагина. Там вроде как много чего интересного», — продолжал Вадим. Потом он вдруг замолчал и задумался, спустя пару мгновений сказал. «Правда, кажется мне, что рассказал он органам гораздо больше. Да только нашей группе известно лишь про записную книжку. Возможно, у главаря всей этой схемы есть войска связи. Ну и лишние сведения замяли». Только вот это про книжку просочилось. Я вспомнил про записную книжку, которую отобрал тогда у Брагина. Исписанная почти полностью, она и правда хранила в себе много информации. Правда, я ее больше не просматривал. Много тогда было проблем, а меня интересовали только номера некоторых контактов, что в ней были. А потом я и вовсе закинул ее в долгий ящик. Нужно было решать проблемы с черемушкинскими, чтобы остаться в живых. Видимо, об этой книжице и говорил мне Вадим. «Вот только никакой книжки ни на теле Брагина, ни в его вещах мы не нашли», — проговорил он приглушенным тоном и покачал головой. «А ты и твои люди, Витя, последние, кто с ним общался до отъезда. Пойми, я не давлю на тебя, просто констатирую факты». «Если бы я почувствовал давление, Вадим», — начал я бесстрастным тоном, — «наш разговор тут же прекратился бы». «Я помогу, но у меня есть свои условия, да и не думаю, что они тебе понравятся. Работа это точно вам прибавит». «Какие условия?» — нахмурил брови разведчик. «Ты же в курсе, что Моргуна убили из гранатомета?» «В курсе, что нас расстреляли из автоматов. Так ведь?» «Так», — согласился Вадим. «Это были мисуховские». «Одна из бандитских группировок Армавира?» — задумался он. «Но почему ты так уверенно об этом говоришь?» ОПГ тут далеко не одна, и почти все они наверняка покупали оружие у нашего загадочного поставщика. «Черемушкинских мы отметаем», — сразу отрезал я. «Почему?» «После смерти Седова и Косова они слабы и не суются в большие игры. Скорее перешли в оборону. Такой дерзости от них ожидать не стоит». Вадим внимательно слушал и не перебивал. По его напряженному лицу было видно, что он весь обратился в слух и память. «Стрелок был русским. А чё вас с русскими не ладит? Его группировка чисто этническая и поддерживается местной армянской диаспорой. Да и на черта им лезть к кирпичному. Их зоны влияния никак не пересекаются. Остается только Мисуха. Они нынче совсем обнаглели. Ты же видел, что творится в городе. Вечные стычки с армянами». «Вот именно, что с армянами. Ну и им, может быть, сейчас не до конкурентов», — покачал головой Вадим. «А этот стрелок, возможно, скажем, какой-нибудь мелкий браток. Маленькая банда, закусившаяся на кирпичной». «Нет», — покачал я головой, — «маленькие банды так не наглеют. Гиена на льва не попрет, испугается». Вадим вновь задумался, но как-то особенно натужно. Морщины на его лбу проступили еще отчетливее. Он сгорбился, опер голову ладонь. «Мы изучали банды города», — начал Вадим. «Командир уводил нас в курс дела. Армавир — город небольшой, сложно сказать, какая из местных группировок по-настоящему крупная, какая нет. Их численность может варьироваться от 7-8 человек до нескольких десятков». «Больше», — покачал я головой, — «намного больше». Вадим потемнел лицом. Заблуждение Вадима было оправданным. Оценить реальные масштабы преступности в городе смогли только в начале 2000-х, когда разрушенные в 90-е правоохранительные структуры наконец построились заново. Тогда и стало ясно, что, например, мисуховские проросли корнями во все слои армавирского общества. От школьников и студентов до чиновников и бизнесменов из теплых кожаных кабинетов. Сейчас же иной раз милиция не могла связать два отряда одной и той же банды между собой и расценивала их как различные группировки. «Думаю, если поставки возобновились, — продолжал я, — то ваш поставщик работает именно с мисуховскими. А оружие им нужно. Они в состоянии войны с маленьким Чобой». «Чему ты клонишь, Витя? Чего хочешь от нас?» — мрачно спросил Вадим. «Мисуховские точно задействованы в этой схеме. А от вас я хочу, чтобы вы помогли мне засадить их лидеров за решетку, чтобы помогли избавить город от этих людей». «Мы даже не знаем имен этих лидеров», — покачал головой Вадим. «Известно, что их от 2 до 7 человек. Известно также, кто может руководить ОПГ. Ну, то есть круг лиц имеется, но каких-либо доказательств того, что лидеры именно они, что они вообще как-то причастны к преступной деятельности банды, нет. Все чиновники или бизнесмены, все чисты, хотя почти все имеют за спиной тюремные сроки. Но за свои прошлые преступления они уже на наказание отбыли, а сейчас ни у кого проблем с законом не наблюдается». «Рулит там преимущественно один человек, Горелый. Имени я не знаю. Возможно, есть еще авторитеты, но главный вопрос решает именно он». Вадим достал блокнот, сделал в нем пометку, потом тяжко засопел. «У тебя удивительно подробные познания об ОПГ Армавира. Откуда? В Европе слышали о каком-то Горелом, но никто не может сказать, что лидер именно он». «Это он. Если он отправится в тюрьму, это как минимум ослабит банду, как максимум расколет. И мисуховские больше не смогут работать так организованно, не смогут представлять такую угрозу городу. А еще им станет не до обороны. Я прекрасно понимал, что моя афера с тем, чтобы натравить группировки друг на друга, рискованное и временное решение. Когда война мисуховских с армянами закончится, злопамятный Горелый точно вспомнит обо мне и моих людях. Появление же Вадима и то обстоятельство, что тут замешан РУОП, шанс для меня навсегда отделаться от этого мисуховского козла». «У тебя с ним личные счеты?» — спросил вдруг Вадим. «С этим Горелым?» «Это так уж важно?» Вадим поджал губы, потом медленно покачал головой. «Нет, не важно. Я не против пойти тебе навстречу, Витя, если это поможет докопаться до поставщика. Однако есть один нюанс». «Какой?» «Я не решаю подобных вопросов. Если хочешь сотрудничать с нами на таком уровне, тебе придется обсудить свои предложения с командиром группы. Придется встретиться с Каримом Хизировичем». Этим вечером где-то в Армавире. Двор старинного дореволюционного особняка был запущенным как собственный сам особняк. Руслан приехал сегодня ближе к 4 часам дня. Квартиру для него уже сняли, и располагалась она в старенькой хрущевке на другом конце города. Это место он выбрал для другого дела. В низине, за 2 улицами и приречным пустырем, тихо шумела Кубань. Труп огромного стекольного завода высился над местным райончиком, и в вечерней темноте его высоченные трубы казались башнями какого-то сказочного замка. «Ты один приехал?» — спросил Адам Назаров, опершись о багажник белой пятерки, на которой приехал Багиров. «С водителем», — сухо буркнул Руслан, — глядя в зев отсутствующих ворот, которые открывали въезд во двор. «А он где?» — отпустил. «Хорошо, что ты приехал, Русик», — вздохнул Адам. «А то мне тут одному с этими бандосами было как-то совсем не по себе». Русик не ответил, только покивал. «Слушай, Адам», — вдруг начал Руслан, «А командир говорил тебе про новых клиентов?» «Нет», — покачал Адам головой. «Каких еще клиентов?» «Не знаю. Он не признается. Полковник мне велел наладить с Мисуховскими дела. Вот и налаживаю. А что за клиенты? Откуда?» «Вроде как отсюда», — мрачно сказал Руслан. «Мисуховские нужны, чтобы через них проложить торговую линию». «Я слышал, что на Мисуховских идет основной упор», — сказал Адам. «Про новых клиентов нет. А кто они?» «В том-то и дело, что не знаю. Полковник пока не рассказал. Говорит, сам еще не уверен, будем ли мы работать. Но обещал, как только все будет точно, то расскажет». «Да», — протянул Адам. «Странно это. Раньше он от нас ничего не скрывал». «Но раньше и клиентов у нас таких не было. Ну, ничего не поделаешь. Мы уже пошли по этой дорожке. Поздно заднее давать». Проговорив эти слова, Руслан вдруг почувствовал, будто убеждает не Адама, а самого себя. На душе стало как-то стрёмно, и майор прогнал неприятные мысли силой воли. «А, едут», — сказал Адам и выпрямился. Во двор, осветив все фарами, катилась 940-я «Вольво». «Помнишь?» — сказал Адам. «Тут я Александр, а ты?» «А я буду Ваней», — не отводя взгляда от машины, проговорил Руслан. «Как твой старший сынок?» — хмыкнул Адам. «Ага». Руслан тоже ухмыльнулся, но как-то горько. «Помню, когда теща узнала, что мы с Аней сына Иваном назвали, на полгода на меня закусила. Она-то хотела, чтобы он был Беслан, как дед». «Ладно», — сказал Адам, наблюдая, как распахиваются двери «Вольво». «Пойдем». Оба офицера отправились к машине братков. «О, Санек, здорово!» — встретил их логопед, только что выбравшийся с заднего сиденья машины. «И тебе здорово, брат!» Он протянул руку Руслану, и тот пожал, украдкой посматривая на крепких мужиков с каменными рожами, окруживших «Вольво». «Ты, насколько я знаю, там у вас почти главный, да?» Авторитет улыбался Руслану во все 32. «Вроде того», — хмыкнул Руслан. «Иваном меня зовут. Будем знакомы». «Будем? Ну так что там у нас в планах? Завтра банька, потом место тебе, Вань, покажем, такое, что закачаешься. В общем, культурно отдохнем, как надо». «Ага». Руслан натянуто улыбнулся. «Только давайте сначала я кое-что вам покажу. Жест доброй воли, так сказать. Чтобы вам сразу было видно наши серьезные и добрые намерения». Широко улыбающийся логопед посмотрел на своих бойцов, рассмеялся. «Ну, что за жест?» «В багажнике». Руслан с Адамом подошли к «Пятерке», и авторитет в сопровождении троих своих людей последовал за ними. Майор отпер багажник, открыл. «Вот вам гостинцы», — сказал он хмуро. Логопед сначала с некой настороженностью осмотрел содержимое багажника. «Вон оно как», — ухмыльнулся он. «Че, бесплатно, что ли?» «Бесплатно». «Ну что ж». Бандит откинул крышку деревянного ящика, устроенного в багажнике. «Ой, хороши. Царский подгон, пацаны. Прям царский».